Я просто ссылку можете кидать. Алло. Алло, добрый день. Горячая линия правового центра. Вам требуется консультация юриста? Дрочильня правового центра? Конечно, требуется, да. Да. Так, вы в каком городе находитесь? Могли бы уточнить. Я нахожусь в городе Москва. Хорошо, по какому вопросу хотели бы обратиться? Ну, собственно, по самому главному, как я понимаю, это к вам, ну, по вопросу ручной стимуляции. Так, слышно плохо. Еще раз вопрос. Я говорю по поводу мануальной стимуляции. Это к вам или нет? А что вас интересует? Меня интересуют услуги дрочильни. Она бросила трубку. Какая нахуй дрочильня?